Глава 15. Кирпич в сюртуке. Слово Розанова о Сологубе. По внешности действительно не человек, камень. Движения медленные, натянуто угловатые, лысый, огромный череп, маленькие ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое, и даже большая бородавка на этом лице каменная. И голос такой же. «Лила, лила, лила, качала, двотельно алые стекла, белей, лилей, аллея, лала, была, бела ты, яла». Читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова. Обращение тоже соответствующее. Молодой поэт, признанная восходящая звезда, звонит Сологубу по телефону. «Федор Кузьмич, это вы?» «Я». Говорит «Ха, я хотел бы прийти к вам». «Зачем?» «Прочесть вам мои стихи». «Я уже прочел их в Аполлоне». «Узнать ваше мнение». «Я о них не имею мнения». Сологуб — инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор? Федор Кузьмич идет, и самые отчаянные сорванцы сразу присмиревают, знают, что инспектор шутить не любит. Впрочем, что ж, школьники, когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу, и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь. Правда, мне было 17 лет. Зубы мои слегка щелкнули. Такой холодок от него распространялся. Вот что, кстати, сказал знаменитый поэт, начинающему при этой первой встрече. «Я не читал ваших стихов, но, какие бы они ни были, лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ни чьи на свете, они никому не нужны. Писание стихов — глупое баловство и потеря времени». Сам Сологуб начал заниматься глупым баловством поздно, годам к 35. Что было до этого? То же самое. Пустая, бедно обставленная казенная квартира, единицы школьникам, прогулка медленным каменным шагом по пустынным линиям Васильевского острова. Одинокие вечера под висячей керосиновой лампой, над письменными или, когда они просмотрены, над такой же каменной, как он сам, как все его окружающее, критикой чистого разума, любимой книгой. Кирпич в сюртуке. Машина какая-то, созданная на страх школьникам и на скуку себе. И никто не догадывается, что под этим сюртуком, в кирпиче этом, есть сердце. Как же можно было догадаться, кто бы мог подумать? Только к 35 годам обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть. Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости.